целый генерал с двумя большими звездочками на каждом погоне. Это, получается, аж генерал-лейтенант. — Что случилось, Николай? — спросил он у солдата в парадке. — Ничего, все нормально. Как-то мягко по-женски ответил солдатик и еще дальше отодвинулся по длинному снарядному ящику, на котором сидел, не забывая при этом перемещать и толстую газетку, которая была под попой. — Хорошо, хорошо, не волнуйся. Генерал похлопал по плечу солдата, после чего офицеры, следующие за ним, также приветливо заулыбались парню, потом снова отошли к «Черной Волге» разговаривать о чем-то. Единственный, кто заметил неприветливый жест, так это Простаков, потому как жест этот ему адресовал сам Стойло Хряков, сжимая свою пятерню в здоровый кулак. И хоть он не поднимал свои ручищи и не подносил к Лехиному носу, тот понял, что невзначай переборщил. «Ну, соревнование есть соревнование», — размышлял Леха, плюхаясь на освободившееся место, после того, как Косоглазый отодвинулся в сторону. «Что-то, Гена, о тебе печется», — Леха толкнул в бок небольшого щуплого солдатика в парадной форме так, что тот покачнулся. «А куда ему деваться?» — сказал тот вяло и плавно. «Деваться ему некуда». Разговор не клеился. Каждый думал о своем, настраиваясь на будущие стрельбы. Леха не выдержал. «Слушай, а ты тоже стрелять?» Все-таки, ну, он не мог поверить, что человек, у которого глаза прыгают туда-сюда, может еще и во что-то попадать. «Ага», — вяло согласился солдатик, которого генерал называл Николаем. Офицеры еще разговаривали несколько минут. Потом все увидели, как старший лейтенант Кобзев достал из багажника «Черной Волги» два автомата и начал готовить место для стрельбы. Вызвали первую пару. Простаков в нее не попал. Первые два соперника залегли. На этот раз количество патронов в рожке было увеличено вдвое. Но предстояло как бы одно и то же упражнение проделать дважды, после чего подводились итоги. Солдаты залегли, а Леха не особо-то обращал внимание на стрельбу. Он даже попытался заставить себя отключиться от происходящего и не глядеть, как встают и закрываются цели. Но невольно, где-то на середине упражнения, он тоже стал следить за ходом событий и видел, что оба работают весьма неплохо. Наконец появились во второй раз уже пулеметные расчеты, но оба автомата молчали. Стрелки израсходовали весь свой боезапас на закрытие предыдущих мишеней и сейчас просто-напросто лежали и дожидались, когда закроются последние фигуры. Леха поднялся и хотел не хотел выдавать собственного волнения, но у него ничего не получалось. То ли дело на охоте, в Сибири. Здесь даже обстановка нервозная. Люди, там он один. Выслеживается зверя. Он знает повадки и готов к встрече. А здесь сейчас как-то неловко и неудобно. Генерал-лейтенант с этим косоглазым Колей. Комбат, который потеет и бледнеет, бегая за Геной. Он посмотрел на новенькие штаны и куртку. Ему не хотелось подводить Стойло Хрякова, а, учитывая позавчерашнее преступление, вообще надо попытаться обелить себя. «Ладно, сейчас будем работать». И точно, пригласили его и оставшегося солдата. Косоглазый в парадке на все это смотрел с интересом. Леха даже чувствовал на спине его взгляд, когда он шел к огневому рубежу. Мурашки пробежали по телу. Залегли на расстеленной плащ-палатке. Леха привычно вбил локти в землю, занялся оружием. Зарядил, нашел на горизонте кустик и прицелился. Кобзев тихо и спокойно, едва слышно, сказал. «Начали». Взмахнул флажком, поднялись мишени. Алексей начал работать. Раз-два. Мишень ушла. Появилась дальняя, снова раз-два. Снова мишень уходит. Похоже, его сосед не отстает, только выпустил на две пули больше. Алексей был сосредоточен, он не отвлекался ни на что. Еще два выстрела, закрыт пулеметный расчет. Снова упражнение выполнено с использованием только шести пуль. Сейчас второй круг. Раз-два, ближняя стоит. Леха попутал. Не может быть, оружие вроде как пристрелено. Если он попадал в первый раз, и в чем дело сейчас? Снова нажимает на курок. По условиям ведения упражнения, автомат стоит на стрельбе очередями. Поэтому стрелок должен чувствовать темп. Нажимает на курок. Раз-два. Еще две пули ушли. Снова мишень стоит. Алексей обернулся и встретился глазами со стоящим в стороне комбатом. Тот одними губами произнес «Стреляй», нервничая и переживая. Алексей посмотрел снова в сектор для стрельбы и решил пропустить мишень, не затрачивая пули. Его соперник закрыл эту. Теперь Леха проигрывает. Появилась дальняя, раз-два, мишень ушла. Пулеметный расчет, раз-два, мишень ушла. Леха поднялся, не зная итогов. Он смотрел то на Кобзева, то на своего соперника, довольного. Он не знал, в чем дело. Такого не могло случиться, что он не попал. Видать, заело что-то в механизме. Только кому сейчас претензии будешь предъявлять? Самое неожиданное началось дальше. На Рукбеш вызвали Колю Кривовзглядова. Его фамилия самым лучшим образом совпадала с его глазами. Парнишка в парадке побежал маленькими семенящими шажками к огневому рубежу. Споткнулся на ровном месте, но удержался и не упал в пыль. Конвульсивно плюхнулся на вовремя расстеленную плащ-палатку. Генерал, а за ним остальные подошли поближе к солдату. «Ну, Николай, давай!» — подбодрил генерал-лейтенант и взял у одного из сопровождавших его офицеров бинокль. «Дай-ка я погляжу, как ты у нас стреляешь!» Простаков просто остолбенел. Такой херни ему еще видеть и не приходилось. Он не имел ничего против этого Коли, но как он будет стрелять? Это же невозможно! Этого не может быть! Потому что этого не может быть никогда. Тем не менее, парнишка без стеснения и каких-то заминок перезарядил оружие и приготовился к стрельбе. Кобзев взмахнул флажком, и управляющий на вышке поднял первую, ближнюю мишень. Косовзглядов сразу же выпустил три пули, а мишень как стояла, так и продолжала стоять. Генерал, будто раненый зверь, воскликнул «А-а-а!», будто эти самые пули попали в него. Стоявшие за ним старшие офицеры как-то передернулись, зашишукались, будто малые дети при крике учителя, но тут же успокоились. Простаков снял кепочку и сейчас почесывал коротко стриженную голову, фигея от происходящего. Ну какой смысл издеваться над пацаном? Может, он просто упросил Гену пострелять? Мелькнула мысль, но Леха потом тут же отмел ее. Да, дадут простому пострелять. Так он и не простой. Стал бы за него генерал беспокоиться.